Глава 23. Во Франции. Когда английский король Карл I узнал о смерти Бекингема, он стал опасаться, чтобы эта ужасная новость не отняла мужество у ля-рошельцев. Он хотел, как говорит Ришелье в своих записках, скрывать ее от них как можно долее, приказал запереть все гавани в своем государстве и тщательно наблюдал, чтобы ни один корабль не ушел до тех пор, пока войска, которые готовил Бекингем, не отправятся к ля-Рошелле. Он простер строгость этого приказания до того, что даже задержал в Англии датского посланника, который уже был готов к отъезду, и голландского посланника, которого должны были отвезти во Флиссинген Ост-Индские суда, которые Карл I возвратил Голландии. Но так как он отдал это приказание спустя 5 часов после убийства Бекингема, то есть около 2 часов пополудни, то 2 судна успели уже уйти из гавани. Одно из них увозило Миледи, которая еще сомневалась в происшедшем, но была убеждена в своей догадке, видя черный флаг, развивавшийся на мачте адмиральского корабля. Что касается другого судна, мы скажем позже, кого оно увозило и как отправилось. Впрочем, в продолжении этого времени не случилось ничего нового в лагере под ля-Рошелью. Только король, который очень скучал, как всегда в лагере, может быть, еще более, чем где-нибудь, решился ехать инкогнито провести праздник святого Людовика в Сен-Жермене и просил кардинала приказать приготовить ему конвой из 20 мушкетеров. Кардинал, для которого скука короля иногда бывала кстати, с удовольствием предложил этот отпуск своему царственному помощнику, который обещал возвратиться к 15 сентября. Де Тревиль, уведомленный его высокопреподобием, не зная причины, знал, что друзья его испытывают пламенное желание и даже необходимость возвратиться в Париж, и поэтому назначил их в конвой. 4 молодых людей узнали эту новость 1/4 часа спустя после Де Тревиля, потому что он сообщил ее им первым. Только тогда Д'Артаньян полностью оценил милость, которую оказал для него кардинал, переведя его в мушкетеры. Без этого он бы должен был оставаться в лагере, тогда как его товарищи отправились бы в Париж. Позже увидим, что это нетерпение возвратиться в Париж имело причиной опасность, которой должна была подвергнуться госпожа Бонасье, встретившись в Бетюнском монастыре с Миледи, своей смертельной неприятельницей. Как мы уже видели, Арамис писал к Мари Мишон, той белошвейке в Туре, которая имела такие влиятельные знакомства, чтобы она упросила королеву позволить госпоже Бонасье оставить монастырь и удалиться в Бельгию. 8 или 10 дней спустя Арамис получил следующий ответ. «Любезный кузен, посылаю тебе разрешение моей сестры взять молодую женщину из Бетюнского монастыря, воздух которого, как ты полагаешь, для нее вреден. Сестра моя посылает тебе это разрешение с большим удовольствием, потому что она очень любит эту женщину и постарается быть полезной ей и впоследствии. Целую тебя, Мари Мишон». К этому письму было приложено разрешение следующего содержания. Настоятельница Бетюнского монастыря передаст в руки особы, которая вручит ей эту записку, послушницу, которая поступила в монастырь по моей рекомендации и под моим покровительством. В Лувре, 10 августа 1682 года. Легко понять, в какой степени это родство между Арамисом и Белошвейкой, называвшей королеву своей сестрой, возбуждало веселость молодых людей. Но Арамис, который 2 или 3 раза краснел от грубых шуток Портоса, просил своих друзей никогда не возвращаться к этому предмету, объявляя, что если будет сказано еще хоть слово, он не прибегнет более к посредничеству своей кузины в подобных делах. Итак, между 4 мушкетерами не было более разговора о Мари Мишон. Притом они получили то, что желали, то есть повеление взять госпожу Бонасье из монастыря кармелиток в Бетюне. Правда, это повеление не могло им быть очень полезно, когда они оставались в лагере под ля-Рошелью, то есть на другом конце Франции. Поэтому Д'Артаньян хотел идти к де Тревилю просить об отпуске, открыв ему всю необходимость своего отъезда, когда ему, так же, как и 3 его товарищам, объявлена была новость, что король отправляется в Париж с конвоем из 20 мушкетеров и что они были назначены в этот конвой. Радость их невозможно описать. Слуг послали вперед с багажом и утром 16-го отправились сами. Кардинал провожал короля от Сюржера до Мозе, и там государь и министр расстались друг с другом с большими изъявлениями дружбы. Между тем король, который искал развлечений, продолжал путь как можно скорее, потому что он хотел приехать в Париж к 23-му. Он останавливался время от времени, чтобы взглянуть на полет сороки, препровождение времени, которому его научил некогда де Люин, первый муж госпожи де Шеврёз, и к которому он навсегда сохранил пристрастие. Из 20 мушкетеров 16 очень радовались, когда это случалось, но 4 досадовали, выходили из себя. Д'Артаньян в особенности ощущал беспрестанный звон в ушах, что Портос объяснял следующим образом. «Одна знатная дама сказала мне, что это значит, что про вас где-то говорят». Наконец конвой пришел в Париж 23-го ночью. Король благодарил де Тревиля и позволил ему дать своим мушкетерам отпуск на 4 дня с условием, что ни один из отпущенных не покажется в публичном месте с риском попасть в Бастилию. 4 первые отпуска даны были нашим 4 друзьям. Кроме того, Атос выпросил у де Тревиля 6 дней вместо 4 и включил еще в эти 6 дней 2 ночи лишних. Поэтому они отправились 24-го в 5 часов вечера, а де Тревиль по благосклонности подписал отпуск с утра 25-го. «Боже мой!» — говорил Д'Артаньян, который, как известно, никогда ни в чем не сомневался. «Мне кажется, что мы делаем много себе хлопот из самой простой вещи. За 2 дня, загнав 2 или 3 лошади, это ничего, у меня есть деньги, я буду в Бетюне, отдам письмо королеве-настоятельнице и привезу сокровище, которое еду искать не в Бельгию, но в Париж, где она будет лучше скрыта, в особенности до тех пор, пока кардинал будет при Ля-Рошеле. Потом, когда мы возвратимся из похода, тогда, отчасти при протекции ее кузина, отчасти за услуги ею оказанные, мы получим от королевы все, что пожелаем. Итак, останьтесь здесь, не истощайте себя бесполезной усталостью. Меня и Планше достаточно для такого простого предприятия». На это Атос спокойно отвечал. «Мы также имеем деньги, потому что я еще не пропил остатки от бриллианта, а Портос и Арамис их еще не проели. Мы также хорошо загоним 4 лошади, как и 1». «Но вспомни, Д'Артаньян», — прибавил он таким мрачным голосом, что звуки его заставили затрепетать молодого человека. «Вспомни, что Бетюн — тот город, в котором кардинал назначил свидание женщине, которая всюду влечет за собой несчастье. Если бы ты имел дело только с 4 мужчинами, Д'Артаньян, я бы пустил тебя одного. Но ты имеешь дело с той женщиной. Мы поедем туда вчетвером, и дай бог, чтобы с нашими 4 слугами нас было довольно». «Ты меня пугаешь, Атос!» — вскричал Д'Артаньян. «Чего ты боишься?» «Всего!» — отвечал Атос. Д'Артаньян взглянул на лица своих товарищей, которые, как и лицо Атоса, выражали глубокое беспокойство, и они продолжали путь свой, не произнося более ни слова. 25-го вечером, когда они въехали в Аррас, и Д'Артаньян остановился в гостинице, чтобы выпить стакан вина, какой-то человек вышел из почтового двора, где он только что переменил лошадь, и верхом поскакал по дороге в Париж. В то время, когда он проезжал ворота, ветер распахнул плащ, в который он был закутан, хотя это было в августе, и приподнял шляпу, которую путешественник проворно надвинул на лоб. Д'Артаньян, пристально смотревший на этого человека, побледнел и уронил свой стакан. «Что с вами, сударь?» — спросил Планше. «О, господа, сюда, сюда! Господину моему дурно!» Трое друзей прибежали и нашли Д'Артаньяна не в обмороке, а бегущего к своей лошади. Они остановили его на пороге. «Куда ты так летишь?» — крикнул Атос. «Это он!» — вскричал Д'Артаньян, бледный от гнева. «Это он! Пустите меня его догнать!» «Но кто?» — спросил Атос. «Он! Тот человек!» «Какой человек?» «Тот проклятый человек, мой злой гений, которого я всегда видел перед несчастьем. Тот, который сопровождал ужасную женщину, когда я ее встретил в первый раз. Тот, которого я искал, когда вызвал на дуэль нашего друга Атоса. Тот, которого я видел утром того дня, когда была похищена госпожа Бонасье. Одним словом, менгский незнакомец. Я его видел, это он. Я узнал его, когда ветер распахнул его плащ. «Черт возьми», — сказал Атос. «На коней, господа, на коней! Будем его преследовать, мы еще догоним его!» «Любезный», — сказал Арамис. «Подумай, что он едет в противоположную сторону, что у него свежая лошадь, а наши лошади уже устали. Мы загоним их, не догнав его». «Эй, господин!» — закричал мальчик, выбегая из конюшни вслед за незнакомцем. «Эй, господин! Вот бумажка, выпавшая из вашей шляпы! Эй, господин!» «Друг мой», — сказал Д'Артаньян, — «полпистоля за эту бумагу». «Извольте, сударь, вот она». Мальчик, восхищенный такой выгодной сделкой, пошел на двор гостиницы. Д'Артаньян развернул бумажку. «Ну что же?» — спросили его друзья. «Только одно слово», — сказал Д'Артаньян. «Да», — сказал Арамис, — «но это слово название города». «Армантьер?» — прочел Портос. «Армантьер? Этого города я не знаю». «И это название города написано ее рукой!» — вскричал Атос. «Поедем, поедем и будем тщательно беречь эту бумажку!» — сказал Д'Артаньян. «Может быть, я недаром потерял мои последние полпистоля? На коней, друзья, на коней!» И четверо товарищей пустились галопом по дороге в Бетюн.